Удивленными глазами она смотрела на замерзшее море. Лицо ее было немного помято после тревожного сна. Она куталась в пальто и платок. «Сейчас измерим глубину». И я по привычке, как и каждое утро, схватился за шест. Так начался рабочий день. Станцию провели как всегда. Чтобы измерить глубину, пришлось сначала разбить лед. Это было нетрудно, так как он был тонок и хрупок. Семичасовое метеорологическое наблюдение показало температуру минус 8 градусов. Толщина ледяного покрова 6 сантиметров. Когда все занялись своим делом, я забрался на мачту осматривать море. Тишина, мороз, ледяное море, ясное небо, золотое и розовое там, где пыталось взойти солнце. В полукилометре синела огромная разводина. Руки онемели от холода, и я быстро соскользнул вниз. Альбатрос весь обледенел и потому казался белым и призрачным. «Картина из жизни Заполярья, затертый льдом!» — рассмеялась Лиза, выглядывая из кухни. Она разрумянилась от огня. На ней был джемпер из верблюжьей шерсти и передник, на косах платочек. «Завтрак на столе. Вы еще не готовы?» Никто ей не ответил. У всех было дурное настроение. После завтрака было небольшое совещание. Единодушно решили продолжать экспедицию, пока это будет возможно. Впереди виднелась большая разводина. Мальшиц спросил у Фомы, можно ли к ней пройти. «Попробуем провести», — добродушно ответил Фома. Спустили бударку и принялись за работу. Ломом, пешнями, шестом пробивали лед. Работали Фома, Мальшиц и я. Ивану Владимировичу не разрешили, у него одышка была. Лед разбивался с чистым хрустальным звоном и сразу покрывался прозрачной водой. Это была адовая работа. Мы скоро так вспотели, что рубашки прилипли к спинам. Осколки льда летели во все стороны, вода булькала и пенилась. Иногда лом с размаху впивался в песок. Мы находились посреди Северного Каспия, а вода была по колено воробью. Так метр за метром мы продвигались вперед. Когда канал был пробит, вернулись на Альбатрос и свободно провели судно в разводину. Вода в ней была черная, глубокая. Сразу без отдыха стали брать станцию. Брызги воды застывали на одежде рыбьей чешуей. Работая, кое-кто посматривал на небо. Ждали Глеба. Он запаздывал. Мы уже пообедали, когда раздался долгожданный рокот самолета. Все семеро вышли на палубу и смотрели на приближающийся гидросамолет. Он сделал над нами несколько широких кругов и опустился на разводину. Но оказалось, что прилетел не Глеб, а Андрей Георгиевич Охотин с бортмехаником. Закрепив самолет якорями, они оба легко перебрались на палубу Альбатроса. Мы все так обрадовались, что просто не знали, чем их угостить и куда посадить. Но Андрей Георгиевич посматривал несколько смущенно, словно ему предстояла неприятная обязанность. Так оно и было. Он передал Мире два письма и телеграмму и что-то пробормотал насчет того, что не надо расстраиваться. Мира холодно взяла письмо и ушла читать в каюту. Охотин, присев на люк, стал вполголоса рассказывать о том, что рыбацкий флот оказался за эту ночь во льдах. Командование поставило перед летчиками задачу разведать ледовую обстановку и направить самоходный флот к пострадавшим рыбницам. «Что случилось с Глебом?» – спросил мальчик. Охотин переглянулся с бортмехаником. «Глеб жив и здоров», – сказал он. «Просил меня захватить его сестру. У них отец тяжело заболел. Рак горла. Вызывает ее. Мира Павловна почему-то не доверяет Глебу. Совершенно напрасно. Летчик-то он хороший». «Летчик хороший, а товарищ плохой», — брякнул бортмеханик синеглазый Костя и покраснел. «У нас его не любят», — неодобрительно сказал Андрей Георгиевич, и было непонятно, к кому относится это неодобрение, к Глебу или к тем, кто недолюбливал его. На палубу вышла Мира. Она выглядела еще бледнее обычного, но глаза у нее были совершенно сухи. «Умеет ли она плакать?» — мельком подумал я.